полуразваленной хибарки вылетел гнилой помидор и шлепнулся о щит Бобо, испачкав весь выборный лозунг. Бобо вытирал с лица вонючие кислые брызги, моргал недоуменно глазами и бормотал. Такова политическая борьба. Да, о чем это я начал говорить? Совершенно верно. Конкретное обучение требует прежде всего, чтобы учитывалась и зрительная память, а также... Тут оба друга попали под жестокий обстрел. Со всех сторон в них летели помидоры и тухлые яйца. Несчастные попытались укрыться в каком-то продовольственном магазине, но хозяин не пустил их даже на порог и проводил криком: «Я не поддерживаю республиканцев! Я не прихвостень рота!» «Мы тоже не...» — попытался объясниться Бобо, но политически сознательный лавочник маленького городка не одобрял поспешной лжи и уверток. «Убирайтесь вон отсюда!» — заревел он. «Катитесь в Новый Париж! Там вы найдете сторонников рота!» Подхваченные водоворотом политики, двое бедных бродяг вернулись обратно на шоссе, несолоно хлебавшие, и вымученной рысью поспешили на запад. Когда городишко скрылся из виду, Джерри снял с себя картонные латы и отшвырнул их подальше. «Моя политическая деятельность на этом окончена», — сказал он. Бобо стоял в замешательстве. «Нам заплатили. Все равно, сбрасывай с себя эту собачью будку». Бобо колебался. «Они могут потребовать с нас деньги назад? На $2 мы уже натерпелись. Но это может принести нам пользу. Договоримся так. Мы будем нести по очереди мои счеты». Джерри пожал плечами. И путешествие продолжалось. Из проносившихся мимо автомобилей люди оглядывались на плакаты Бобо, красочный эффект которых усиливался за счет оранжевого тона яичных желтков и красного помидоров. Профессор Минвеген был из тех людей, которые стараются сохранять верность даже в мелочах. Поэтому он никогда бы не смог подняться высоко на политическом поприще. Он как раз годился для того, чтобы носить плакаты за доллар в час. Понемногу воздух становился теплее. Был ясный осенний день, от мягкости которого сидевшим на телефонных проводах скворцам хотелось петь. Окрестные пейзажи были, по счастью, прикрытыми от глаз колоссальными щитами реклам. Тут и там у обочины дороги виднелись туристские достопримечательности. Огромные стрелы с давящей надписью «Историческое место». На месте стоял хорошенький столик со скамейками, и рядом была укреплена мемориальная доска. Здесь однажды завтракал племянник президента Трумэна. Туристы тоже завтракали здесь и оставляли после себя груды консервных банок, бумаги и пивных бутылок. А кое-где оставались и более заметные визитные карточки туристов, следы лесных пожаров. «У нас еще нет истории», — заметил Бобо, — «и потому ее приходится создавать. Каждая гостиница, пляж или кабак, в которые мимоходом заглянул Бинг Кросби, официально объявляются историческими местами. Автомобиль, в котором ездил Рудольфо Валентино, олицетворяет наше средневековье. Сапоги президента Линкольна — древнюю историю, а песочные часы, которыми пользовался Колумб — эпоху раннего палеолита. Таким образом, наша история оказывается такой же древней, как и европейская. Все, видишь ли, очень относительно. Мы за одну неделю наставим больше исторических памятников, чем старый материк успел за 1000 лет. Европейцы могут гордиться римским форумом, средневековыми замками, старинными рукописями и античными статуями.